Великий дракон, уровень, класс, ну супер, мне точно конец. Здравствуй, человек, меня зовут Раскат, я один из семи великих драконов Арази, и я пришел поговорить, начал диалог гигант, транслируя свою речь, по ощущениям, прямо мне в голову. О, да ты у нас не просто человек, а герой, интересно, интересно. Здравствуй, уважаемый Раскат, меня зовут Роман, и я главный в этом поселении, я представился, каким-то чудом переборов страх. Позволь спросить, что привело такую могущественную сущность, как ты, к нам в гости? Отдай мне мое дитя, герой, ошарашил меня Раскат. Какое такое дитя? С перепугу я не сразу въехал, чего он от меня хочет. У меня нет никаких твоих детей, уважаемый Раскат. Ошибаешься. Уж не знаю откуда, но оно точно здесь, в твоем поселении. Он слегка принюхался, кровь не обманывает, как и драконье чутье. Я задумался на несколько секунд, и вдруг меня осенило. Точно, те два яйца дракона, которые я купил на рынке. Кажется, я понял, о чем ты. Подожди, пожалуйста, несколько минут, я сейчас принесу. Я тут же поспешил в наш зверинец, где пол соорудил некое подобие инкубатора. Стоило мне принести яйца, как гигант их обнюхал, на одно поморщился, а на второе удовлетворенно кивнул. Прости, уважаемый, я понятия не имел, что это твои дети, и у меня не было злого умысла, я виновато поклонился. Я купил эти яйца на рынке в человеческом городе и хотел вырастить. Я вижу, что не было злого умысла, иначе я бы с тобой не разговаривал, и это не мои дети, только один из них. Кажется, нам всем сегодня очень повезло, что дракон настроен не воинственно. А чей же второй? Вопрос сам собой всплыл у меня в голове. Не скажу, он что, улыбнулся, но можешь не переживать. Его родителя уже много-много лет никто не видел. Не думаю, что он еще жив, так что можешь попробовать воспитать этого детеныша. Что ты хочешь за моего ребенка? Да ничего, просто забирай, он же твой. Я развел руками, даже не собираюсь просить что-либо у родителя за возвращение ребенка. Хаем, я вижу, что ты хороший человек, Роман, вау, даже имя мое запомнил. Но я не могу не отблагодарить тебя за возвращение потомка, ведь я искал его много лет. В таком случае, я предлагаю тебе свою дружбу. Вот, возьми. Дракон сделал движение лапой, и передо мной появился клык, зуб дракона равновесия, легендарный артефакт, +3 ко всем атрибутам. Позволяет призвать на помощь дракона или его семью. Зарядов, 3-3. Этот зуб, знак моей дружбы и уважения, в трудный час ты можешь дотронуться до него и попросить помощи, и я приду, ну или мои дети, но поверь, они тоже далеко не слабаки. Да уж, представляю себе. Спасибо большое, великий Раскат, это большая честь для меня. Я еще раз глубоко поклонился этому могучему существу. Кроме того, я дарую тебе мое благословение. Он небрежно махнул лапой, и меня на пару секунд окутала серебряная дымка. Я даже понять ничего не успел, только внезапно ожила система и оповестила. Получено благословение дракона порядка. Носители, все связанные с ним существа, получают на 50% больше опыта и очков характеристик навыков. Срок действия – 2 месяца. Ух ты, вот это подарок, так подарок. Огромное спасибо, великий, это сильно поможет в развитии, как мне, так и моим людям. И вновь поклон. Кажется, я столько не кланялся еще никогда в жизни. Кстати о развитии, я вижу, что ты еще не получил класс. Видимо, воля мира никак не может подобрать для тебя подходящий. Ничего себе, он и это видит. Вот уж действительно, великая сущность. Я могу помочь. У меня есть возможность награждать достойных особым классом, но я не пользовался ей уже более 1000 лет, так как не встречал подходящих кандидатов. Однако, я вижу, что твоя душа подходит, как никто другой, да и твой способ развития идеален для этого класса. Что скажешь, герой? И что же я скажу? Понятия не имею, если честно. Как там говорила система, с получением класса ускоряется развитие профильных способностей и навыков на 50%, а развитие остальных замедляется на это же значение, только вот я все никак не определюсь с направлением своего развития. Соглашаться или нет, с одной стороны, может попасться какой-нибудь мусорный или неподходящий для меня класс, а с другой, вряд ли дракон предложит откровенную фигню. Я прислушался к интуиции, и она прямо-таки вопила, что надо соглашаться, такие подарки делают раз в жизни, и от них не отказываются. Хорошо, я согласен. Наконец решившись, Я сделал шаг вперед. Да будет так. Дракон сделал еще одно движение лапой, а я застыл на месте на какое-то время, не в силах пошевелиться. Получен класс. Дитя баланса. Скорость развития всех навыков увеличена на 50%. За каждые 3 вложенных очка случайная характеристика увеличивается на 1. Получена возможность перераспределить все характеристики заново. Получен титул. Друг драконов. Получена родословная героя. 1. Ох ты ж ни хрена себе. Интуиция не подвела. Это что же получается? Мой класс не несет в себе никаких минусов. Вот это подгон. Еще и родословная какая-то с титулом. И что с ними делать? А главное, я могу заново перераспределить очки характеристик, да еще и с бонусом. А значит, не придется теперь ждать, пока прокачается проклятая харизма, чтобы она стала выше интеллекта для нормальной работы амулета. Просто прекрасно. Еще раз огромное тебе спасибо, великий раскат. Это поистине величайший дар. Клянусь стать достойным представителем баланса. Мне уже стало неловко кланяться, но поступить иначе я не мог. Я верю в тебя, мой юный друг. Редко встретишь столь бескорыстную душу. Дракон аккуратно спрятал яйцо куда-то под крыло. Любой на твоем месте попросил бы что-то у великого дракона. Не так уж и часто мы предоставляем такую возможность. Желаю тебе удачи и надеюсь, что ты окажешься тем, кто сможет наконец-то навести порядок в этом проклятом лесу. А то без моего пригляда он стал совсем уж зловещим, но я устал наводить порядок. Теперь это твоя ноша. Он взмахнул крыльями и уже собрался улетать, но я решил задать еще вопрос на свой страх и риск, даже 2. Постой, великий раскат, можешь ответить еще на пару вопросов, если тебя не затруднит. Хорошо, герой, спрашивай. Он перестал махать крыльями и внимательно посмотрел мне в глаза. А как мне вырастить второго дракона? Этот вопрос меня волновал, потому что пока я не чувствовал вообще никакого прогресса с яйцом. Тут все просто. Ты должен обеспечить тепло и уют для него, и вливать как можно больше маны. Действительно просто. Как-то я про ману забыл совсем. И помни, что дракон признает родителем того, кого увидит правым, когда родится. Так что рекомендую находиться рядом, иначе он может тебя не слушаться, особенно учитывая, кто его настоящий родитель. Понял, спасибо за информацию. И второй вопрос. Как ты и твои сородичи относитесь к империи драконов? Стоило выяснить этот момент, потому что я все же собираюсь устроить конфликт с ее представителем. Эти выскочки не имеют ничего общего с нами, пренебрежительно ответил раскат. Да и мне нет дела до людей, пока они не трогают нас. То есть, если я, скажем, захочу устроить небольшую заварушку в этой империи, ты не будешь против? Хе-хе-хе, а ты не промах, парень, я бы с удовольствием посмотрел на это представление, только пока ты еще слаб для таких свершений, легендарный дракон подтвердил мои догадки. Кстати, теперь у тебя, друг драконов, прав на трон побольше, чем у их обожаемого императора, но всему свое время, а мне пора. Прощай, новый друг, развивайся и следуй своему пути и зову сердца, еще встретимся. Он сделал 2 взмаха крыльями и скрылся за облаками. Я же вернулся к своим, весь в раздумьях. Меня сразу облепили взволнованные жители, и я вкратце рассказал им о нашем разговоре с драконом. Кажется, теперь меня зауважали еще больше. Брикс преклонил колено, за ним повторили и все остальные, а в глазах некоторых дам читалось неприкрытое восхищение. Надо будет что-то с этим делать, а то мне как-то немного не по себе от такого отношения. Видимо, прокачку мне придется теперь отложить еще на день, как минимум. Думаю, что перераспределение характеристик не пройдет слишком легко для организма, и придется помучиться, а потом поваляться. Так что я решил, раз уж все собрались вместе, прямо здесь сформировать новые группы. Так, друзья мои, слушайте внимательно. Те, кто не собирается отсиживаться в стенах поселения и хочет прокачиваться и охотиться на монстров, шаг вперед. Вышли все, кого я и ожидал увидеть. Отлично. Я хочу сформировать из вас группы. Лаулинги, к вам в отряд переходит Сокол, он поможет с разведкой. Сможешь? Я посмотрел на парня, на плече которого сидела уже вполне здоровая птичка, и тот уверенно кивнул. Брикс, Луна, Лайза, Кассандра и Света, вы 5 составите вторую группу, основную. Командир, ХМ, пока не знаю, нужно посмотреть на каждого из вас в деле, временным назначается Брикс, как самый опытный. Шеф, но я ведь телохранитель, моя задача быть всегда рядом с тобой, возмутился синекожий здоровяк. Дружище, меня охранять не нужно, у меня есть Леа, Я уже привык работать с ним в паре, а девочкам ты будешь куда нужнее, им нужен боец первой линии. Я поспешил урезонить этого энтузиаста. Это приказ. Вы будете заходить дальше остальных и исследовать лес. Есть. Брикс был вынужден согласиться. Ящеролюдов я распределил по двум отрядам, как и планировал, а оборотней пока решил оставить втроем из-за их особенностей ведения боя, ну и иногда к ним будет присоединяться Лео, как сегодня, например. Тополь же решил остаться в деревне, помогать с садами и огородами, как я и планировал изначально. Все, дружно идем завтракать, а потом вы отправляетесь на охоту, а я иду превозмогать. Последнюю часть я произнес шепотом. Глава 7. Я отправился в свою комнату, разделся и сел на кровать, приготовившись превозмогать, как в дверь начали очень настойчиво и громко стучать. Пришлось открыть. На пороге стояла взволнованная Даша. «Даш, я сейчас занят, мне предстоит довольно сложное и, вероятно, не очень приятное занятие, так что давай позже поговорим, я уже настроился, и отвлекаться мне не хотелось. Я пришла, чтобы помочь, морально поддержать, не хочу, чтобы ты оставался один в такие моменты», уверенно заявила девушка и шагнула внутрь помещения. «Спасибо за заботу, Даш, но я не знаю, что со мной будет происходить, так что для твоей же безопасности будет лучше, если я буду в этот момент один. Приятно, конечно, что обо мне беспокоиться, только я и правда не знаю, как буду себя чувствовать, буду ли вообще в сознании, как бы не навредить кому-нибудь. Нет, я буду с тобой, делай, что должен, за меня не переживай», безапелляционно заявила она. «Ладно, я наконец сдался, заходи, но будь аккуратнее, я могу себя не контролировать». Она села на стульчик и взяла меня за руку, а я лег на кровати и зарылся в интерфейс. Несколько секунд не решался нажать кнопку сброса, но все же собрался с силами и запустил процесс. Сначала ничего не происходило, а потом меня резко начало трясти и корежить. Это продолжалось около 5 минут, кровать стала мокрой от пота, а я почувствовал, что с трудом могу пошевелиться. Оказалось, что мои характеристики упали не до значения, с которым я попал в этот мир, а до единицы. Сейчас мои статы были на уровне новорожденного младенца. Я посмотрел на количество свободных очков, увидел цифру 66 и довольно улыбнулся. Получается, что если мне будут давать бонусную единицу за каждый третий пункт, то суммарно очков характеристик станет 88, а это уже серьезная цифра. Оказалось, что очки можно распределять по одному, а можно было сразу прощелкать все, а потом запустить единовременное преображение организма, только внизу под этим пунктом была подпись «Не рекомендуется», высокая нагрузка на организм пользователя. Немного подумав, я решил, что некогда мне вкладывать по одному очку, и как-нибудь перетерплю эту высокую нагрузку, да и надоело мне уже чувствовать себя овощем. Собравшись с силами, я начал прокликивать каждую характеристику. Сила – 17, ловкость – 22, выносливость – 20, интеллект – 2, мудрость – 30, харизма – 3. Одно очко случайно упало в интеллект, так что пришлось вложить еще 2 в харизму, чтобы она была больше и амулет повышал не ее. Я так и не понял, для чего нужна эта харизма. В теории, конечно, понятно, только вот на практике абсолютно незаметно. Можно предположить, что все эти люди, которые появились в поселении, остались со мной именно из-за высокого на тот момент значения харизмы, и с Маркой Зеросом я подружился по этой же причине, но это совсем не точно. В будущем, думаю, оставлю несколько свободных очков, чтобы при необходимости можно было вложить 2 в интеллект, приравнивая харизму к мудрости, если она окажется прям нужна в какой-то момент. Произведя все расчеты, я наконец-то решился и нажал на кнопку «Применить в интерфейсе». Меня начало трясти, сознание поплыло, и перед тем, как я окончательно отключился, я успел заметить такое красивое и взволнованное лицо Даши, которое так и не отпустило мою руку, несмотря ни на что. Открыл глаза, резко придя в себя, и попробовал пошевелить конечностями. Все тело ныло и гудело, но я смог подняться на ноги и тут же почувствовал изменения. Не знаю, сколько прошло времени, но за окном было уже темно, а начинал я процедуру ранним утром. Даша так и не ушла, и сейчас тихо посапывала на том же самом стуле. Стараясь не шуметь, я сделал несколько приседаний, наклонов и других базовых упражнений. Боль потихоньку отступала, а тело наливалось легкостью и силой. Посмотрел на кровать. Она была полностью мокрой от пота, причем цветом он был отнюдь не прозрачный, а какого-то зеленовато-черноватого цвета. Уж и не знаю, что за гадость из меня выходила, да, пожалуй, и не хочу знать, сейчас все нормально, и ладно. Тихо, стараясь не разбудить спящую красавицу, я на цыпочках попытался пройти в душ, только вот не рассчитал возросшую силу и скорость, и вместо того, чтобы просто дойти до двери, с разгона впечатался в стену. Да уж, похоже, придется некоторое время привыкать к возросшим возможностям тела. Даша, конечно же, проснулась, открыла глаза и начала судорожно вращать головой, пытаясь понять, что происходит. «Все хорошо, я выставил руки вперед, операция прошла успешно, просто пока не успел адаптироваться к новым возможностям». «Фух, я так переживала», она вскочила и поспешила обниматься, только я остановил ее, потому что мне было самому противно от моего внешнего вида. «С тобой такое творилось, я испугалась, что ты уже не проснешься». «Все нормально, Даш, такая масштабная перестройка организма не происходит так просто, как хотелось бы». Она опять попыталась приблизиться, но я вновь не дал ей этого сделать. «Даша, ну посмотри на меня, тебе не противно? Давай я схожу в душ, а потом наобнимаемся вдоволь». Она бросила на меня оценивающий взгляд, потом пожала плечами и уселась обратно на стул. Я же хмыкнул и направился в душ. Стоило мне только включить воду и встать под теплые струи, как я услышал звук скрипнувшей двери, а через минуту шторка отодвинулась, и обнаженная девушка бесцеремонно вторглась в мое личное пространство. Я опешил, так как никак не ожидал такого он скромной барышни, начал было протестовать, но она не дала мне сказать и слова, прижавшись всем телом и страстно поцеловав. «Даш, я не», начал было я сдавать назад, но она остановила меня, приложив указательный палец к моим губам. «Я все понимаю, я уже давно не маленькая, ничего не говори, я ни на что не претендую, и это ни к чему тебя не обязывает. Ответственность брать не придется, я просто не могу больше терпеть». Она хитро подмигнула мне и снова поцеловала. Ну а дальше случилось то, что случилось, я ведь тоже не железный. Уж не знаю, аукнется ли мне это в будущем, но прямо сейчас я не хотел об этом думать, будь что будет. После полутора часов в душе мы с Дашей вернулись в комнату, и первое, что я сделал, это убрал в инвентарь постельное белье вместе с матрасом, чтобы потом сжечь, потому что даже стирать это не хотелось, так ужасно все выглядело. Я посмотрел на часы, которые сообщили мне, что сейчас 2:30 ночи. Я оделся в свое лучшее снаряжение, чтобы посмотреть, какими будут мои статы в полном облачении, с оружием в руках. Сила 17, 28, ловкость 22, 40, выносливость 20, 32, интеллект 2, 51, мудрость 30, 51, харизма 3, 13. Ух, вот это я понимаю, статы так статы. Суммарно, со всеми системными вещами и оружием, я сейчас имел больше 200 единиц во всех характеристиках. Если брать за основу 1 очко за уровень, то получалось, что я сейчас условно нахожусь на одной ступени с 200 уровнями. Уже не терпится проверить возросшие возможности в бою, но пока хочется есть, просто безумно. Я внезапно осознал, что невероятно голоден, видимо, перестройка тела съела все мои внутренние запасы энергии, а потом еще и секс, которого у меня не было несколько лет. Сначала Сибирь, потом развод и деревня, потом новый мир, и все это под приправой разочарования в женщинах, но теперь, кажется, я наконец-то вновь морально ожил. Даша, кстати, тоже была чертовски голодна, она, оказывается, все это время тоже не ела, сидя рядом со мной. Боялась отойти даже на несколько минут. Мы спустились на кухню, и я принялся потрошить холодильник. Делать все старался тихо, но народ все равно начал постепенно выползать из своих комнат. Спали все вполуха, чтобы, на всякий случай, не пропустить что-то важное, ведь их босс весь день находился в неопределенном состоянии. Пришлось готовить больше, гораздо больше, и небольшая ночная вылазка на кухню превратилась в настоящий ужин на всю компанию. Минут через 5 после того, как на кухне зажегся свет, в дверь постучали. Я открыл и увидел на пороге улыбающегося Брикса в сопровождении 2 эльфиек. Они тоже были взволнованы, как и остальные девушки. Я заверил всех, что все в порядке, и я не только пришел в норму, но и стал гораздо сильнее. Народ начал ликовать, а мне пришлось спускаться в подвал и открывать несколько бутылок вина, раз уж такое дело. Отказываться никто не стал, и очень поздний ужин постепенно превратился в настоящие праздничные посиделки. Все выпивали, закусывали, общались. Краем глаза я заметил, как Светка косится коварным взглядом на сестру, а та невольно краснеет. Даша вообще вела себя весь вечер очень скромно и тихо, что обычно ей не свойственно. Эх, палится девчонка, ну ладно, не такой уж это и секрет. Просидев так пару часов, все отправились досыпать, а я пошел на улицу, нужно было проветриться и заодно посмотреть, что там мне дали за выполнение задания по расширению поселения. Но сначала я хотел просто насладиться атмосферой тихой и спокойной ночи, не так уж и часто мне это удается в последнее время. Я сел на полянку, и мою голову начали посещать мысли, о которых я раньше как-то и не задумывался. Например, как общаются между собой жители разных миров в моей деревне, и как прокачивают характеристики те, у кого нет и помощника. Эти вопросы я задал системе, и она сообщила, что внутри купола поселения действует какая-то особая ее технология, которая работает так же, как и мой внутренний переводчик. Оказывается, он продолжает работать еще несколько часов после выхода из-под купола. Точного времени система назвать не смогла, а она молодец, даже без моего участия значительно упростила всем жизнь так, что я даже внимания на это не обратил. По поводу прокачки навыков, помощница сообщила, что все делают это интуитивно, сразу при получении очков, им в голову как бы на автомате поступают мысли, что нужно вложить их в ту или иную характеристику, что они и делают. Если не могут по какой-либо причине сделать это сразу, то потом такую возможность предоставляет оракул. В принципе, тоже все просто. Закончив с размышлениями, я наконец-то взглянул в журнал заданий, где и обнаружил, что старое задание выполнено, награды уже в инвентаре, и появилось новое. Получено задание: расширить владение. Награда: 2 сферы добычи ранга Б, возможность постройки аванпостов и удаленных лагерей, строительный терминал ранга Б, 5 очков навыков, 10 очков характеристик опыт. Условия выполнения: 150 плюс жителей, 40 плюс жилых домов, 25 плюс ремесленных или административных зданий, оборонный комплекс. Круто, что сказать, только опять на очень большую перспективу. Практика показала, что невыполнимых заданий нет, и даже те, которые изначально кажутся очень сложными, со временем делаются как-то сами собой. Что ж, будет к чему стремиться. Дальше я достал новенький средний накопитель маны, осмотрел его и убрал обратно. Надо будет заменить малый накопитель у терминала, а старый определить куда-то в другое место, например, на выращивание яйца дракона. Очень уж хочется, чтобы у меня появился такой союзник, пусть сначала он и будет маленьким. Надеюсь, драконы растут быстро. После накопителя настала очередь двух сфер HC ранга, пока это самые ценные сокровищницы, которые попадали мне в руки за все время нахождения в этом мире. Пришла пора посмотреть, что же приготовила для меня система. Из первой мне достался лук, который выглядел, как настоящее произведение искусства. Лук превосходства. Ловкость плюс 6, мудрость плюс 2, меткость плюс 30%, облегченный вес, самовосстанавливающиеся боеприпасы, в том числе, по одной стреле огня, льда, света и тьмы. Время восстановления одной стрелы – 20 минут. Уникальный. Хорошая вещь. Очень даже. Отдать КАС, или оставить себе на замену арбалета. Только в таком случае надо будет с нуля обучаться стрельбе из лука. Ладно, еще подумаю, что с ним делать. Второй вещью оказались сапоги. Легкие сапоги теней. Часть комплекта. Ранг С. Ловкость плюс 4. Выносливость плюс 2. Скорость передвижения плюс 20%. Бесшумная походка. Настраиваемый внешний вид. Бонусы комплекта. Плюс 7 ко всем атрибутам. Мимикрия. Навык призыв теней. ХМ. Сапоги я точно оставлю себе, они лучше, чем мои текущие, да и собрать комплект можно попробовать. Не знаю, насколько это вообще возможно, но попытка, не пытка, как говорится. Может и соберу когда-нибудь. Еще из сферы мне достались 2 очка навыков, на этом все. В принципе, я был доволен, теперь можно посмотреть, что там во второй, надеюсь, как минимум, не хуже. Капсула восстановления. Помогает вылечить серьезные ранения. Эта штука представляла из себя некое подобие шкафа или ванны с крышкой, прозрачной, кстати. Я так понимаю, что нужно положить туда раненого и просто ждать, пока он вылечится. У нас, конечно, есть целебные зелья, но и такая вещь, Думаю, будет не лишний, на всякий случай, от серьезных ран. Посох придворного мага. Ранг С. Интеллект плюс 5, мудрость плюс 4, радиус заклинаний плюс 20%. Неплохая такая палка, отдам Свете или Луне. Нужно будет узнать получше об их магическом арсенале. Ну или, раз они теперь в одном отряде, то можно просто отдать, и пусть там сами распределяют. В любом случае, это отличное оружие для мага. Можно было бы и самому использовать, только мне лень постоянно менять оружие, да и стиль боя у меня гибридный, так что ну его нафиг. Ну и последней вещью, которой я особенно обрадовался, стал строительный терминал, ранг С. По логике, он должен увеличить скорость строительства и захвата новых земель, что нам просто необходимо. Да уж, хороши сферы, уже жду не дождусь, когда получу награды Б-ранга. Пока я сидел, размышлял, открывал награды, даже не заметил, что уже рассвело, и первые ранние пташки начали просыпаться. Это я про жителей деревни. Раньше всех встал Пол, он поприветствовал меня и направился в свой любимый зверинец, но я остановил его. Пол, привет, я окликнул еще сонного парня, такое дело. У Оракула должна появиться возможность выбора мирной профессии. Ты, как я понимаю, не собираешься переквалифицироваться в воины. Парень покачал головой, тогда рекомендую посмотреть, что там есть, может что-нибудь понравится. И передай другим, кто все еще без класса, пусть тоже глянут. Хорошо, босс, спасибо, улыбнулся парень и побежал к Оракулу. А я отправился на кухню. Спать не хотелось, и я решил приготовить всем домашним завтрак, раз уж появилось время, думаю, им будет приятно. За трапезой свежеиспеченный элитный отряд поведал мне о своих вчерашних приключениях. Пока я валялся без сознания, ребята времени даром не теряли и прошлись катком по юго-западной от деревни части леса, зашли довольно глубоко, могли бы и дальше, только решили вернуться домой, пока не стемнело. По их словам, они за один день успели неплохо сработаться. Я ребят похвалил и презентовал посох, сказав, чтобы сами решали, кому он нужнее. Луна сначала скептически на него посмотрела, но когда я озвучил его характеристики, глаза темной эльфийки загорелись, так же, как и Светкины. Чувствую, что надо было самому решить, кому его подарить, а то еще передерутся. А с другой стороны, тогда бы я в любом случае оказался плохим, либо для одной, либо для другой, знаю я этих женщин. Лучше уж пусть будет здоровая конкуренция. Лук пока решил Кассандре не отдавать, попробую, все же, сам пострелять. Посмотрим, что из этого выйдет. К тому же, ребята сообщили, что обнаружили интересное место на расстоянии километров 20 от нас, и это место очень уж похоже на подземелье. Брикс передал мне координаты, и я решил взять Леа и сегодня же отправиться туда на разведку. Очень уж мне понравились награды за прошлое прохождение, такое упускать нельзя. Да и, если честно, то руки уже так и чесались, не терпелось проверить свою возросшую мощь в деле. Так что, позавтракав, охотники отправились на дальнейшее освоение леса. Лаулинги с Дашей и Кисой поехали в деревню сородичей устраивать обмен, а я позвал Полосатого и отправился в путь, навстречу приключениям. Земля, Москва, офис в Москва-Сити. Этот офис был больше похож на музейный зал, чем на рабочее пространство. Огромная комната, в центре которой стоял массивный дубовый стол, широкие колонны, дорогие ковры, диваны, каждый из которых стоит целое состояние. В центре этого зала восседал на самом настоящем троне человек. Роста он был высокого, телосложения крупного, возраста почтенного, лет так 55. Почти на каждом пальце имелись массивные перстни с камнями такой величины, что не каждый шейх может себе позволить. Человек сидел в тусклом свете явно коллекционных винтажных ламп, перебирал рукой бумаги на столе и хмурился. Он изучал состояние своей империи, немного преступной, но, в основном, абсолютно честно созданный, на бумаге, конечно. Дела, как всегда, шли хорошо, но человек не радовался, ему все это давно уже надоело, и работал он больше по привычке, да и передать свое дело было некому. Сын, балбес, который только и умеет тратить отцовские деньги, дочка еще слишком молода, и многое не понимает в этой жизни, ей еще учиться и учиться, но перспектива есть. Именно на нее и рассчитывал этот делец в будущем. Но пока она не готова, и ему приходится все делать самому, впрочем, как и всегда. В дверь постучали, и человек нажал кнопку на столе. Автоматический механизм отодвинул массивную конструкцию в сторону, и в комнату зашла служанка с тележкой. «Господин, извольте отобедать». Она подвезла тележку ближе и робко поклонилась. «Хаэм, ну давай, почему бы и нет?» Человек отвлекся от своих дел. «Уж что-что, но вкусно поесть он всегда любил. Чем порадуешь старика сегодня? Лучшие блюда прямиком с кухни главного вашего ресторана». Служанка начала выставлять блюда на стол. «То самое мясо и трюфели, которые вы так любите. Сегодня шеф постарался и приготовил что-то новенькое специально для вас. О, прекрасно, это я готов попробовать». Он приготовился вкусно пообедать, но вдруг задумался. «Наташенька, а найди ко мне Генку. Скажи, чтобы срочно топал ко мне. Дело к нему есть, срочное». Служанка поклонилась и побежала выполнять поручение. Уже через 3 минуты запыхавшийся начальник службы безопасности стоял перед шефом. «Вызывали?» – сбивчивым голосом спросил Геннадий своего начальника. Он был здоровым бугаем, около 2 метров ростом, и называть его Генкой мог себе позволить только шеф, которого тот боялся, как огня. «Вызывал?» – человек макнул целой стейкой задборной говядины в плошку и трюфельным соусом, откусил половину и запил вином, бутылка которого стоила как однокомнатная квартира в Москве. «Скажи-ка мне, Геночка, как идут дела с поставщиками, которые недавно появились и теперь поставляют вот эти замечательные продукты мне на стол?» «Работаем, господин, но пока безрезультатно, удалось найти только складской комплекс, принадлежащий компании», начальник СБ тут же принялся отчитываться. «В остальном пока глухо, отследить цепочку поставок не удается. Товар как будто из-под земли появляется, и сразу у них на складе. Ген, ну ты же не маленький мальчик, тебя что, нужно учить, как выполнять свою работу?» Человек сердито посмотрел на побледневшего 2-метрового качка, который боялся его до безумия. «Никак нет, господин, мы обязательно все выясним, я уже подключил лучших людей, они землю носом роют, обещают результат уже в самое ближайшее время». Геннадий вытянулся по стойке смирно. «Поторопи их, ты же знаешь, я не люблю долго ждать». Человек закинул очередную половину стейка в огромный рот. «Простите, босс», начальник СБ неловко почесал затылок, «не могли бы вы уточнить, что именно нужно сделать, когда мы найдем поставщика? Ну ты же уже большой мальчик, Гена, всему тебя учить надо, а разве так непонятно?» Человек отвлекся от еды, сурово посмотрев на подчиненного. «Это еда, лучшее, что я пробовал в своей жизни, и мне очень хотелось бы самолично владеть каналом поставки такого прекрасного товара, то есть, того», Геннадий провел рукой по горлу. «Ну зачем же сразу так жестоко?» Человек громко рассмеялся. «Притащите его ко мне, мы побеседуем по душам, обсудим перспективы, так сказать, мы же не бандиты какие, так ведь?» «Так, босс, конечно», 2-метровый бугай улыбнулся во весь рот, «мы цивилизованные люди, бизнесмены, вот именно. Так что иди, исполняй, и чтобы завтра же этот неизвестный поставщик был здесь у меня, а то я ведь могу и разозлиться, ты меня знаешь, долго ждать я не люблю». Человек злобно оскалился и подцепил вилкой 2-й стейк. «Разрешите уточнить, насколько широкий круг полномочий я могу использовать?» Задал последний вопрос Геннадий. «Это задача приоритетной важности, так что самый широкий», человек на секунду задумался, «только постарайся без мокрухи в промышленных масштабах. Все же, мы цивилизованные люди. Будет сделано, господин», козырнул начальник СБ и побежал выполнять приказ, а человек откинулся на спинку своего трона и закатил глаза от наслаждения. Уже скоро он подомнет под себя этот бизнес и будет есть такие великолепные продукты столько, сколько пожелает. Глава 8. Мысли обежали по лесу, и я попутно тестировал новые возможности своего тела. Если средняя скорость бега человека составляет примерно 13 км в час, то я теперь спокойно мог бежать со скоростью около 40. Плюс еще и бонус от новых сапог, которым я придал вид любимых белых Air Force. Казалось бы, носиться по лесу в белых кроссовках – не лучшая идея, но грязь к ним совершенно не липла. Обувь всегда сохраняла свой первозданный вид. Люблю системные шмотки. Полосатый еле-еле поспевал за мной, даже смотрел как-то обиженно, мол, не офигел ли ты, человече, это вообще-то я здесь быстрый зверь. Кроме бега я решил попробовать прыжки, поднатужился и сиганул вверх 3,5 метра, оказавшись на ветке ближайшего дерева. Я даже сам изрядно удивился от такого скачка, причем далось мне это очень легко. Дальше решил испытать силу, слез с дерева и просто долбанул по стволу кулаком. Дерево было крепким, так что я его не сломал, хотя опасения были, однако в нем появилось новое незапланированное дупло. Эх, не поздоровится теперь гопникам, которые решат докопаться до меня в каком-нибудь баре. Осталось только бар открыть и гопников в деревню запустить. Что-то не туда меня мысли повели. Сегодня мы с Усатым решили сбегать посмотреть, что там за интересное место нашли мои разведчики, действительно ли это подземелье, а может что-то и поинтереснее. До места было всего ничего, около 20 километров, так что добежали мы очень быстро, только вот то, что я там увидел, мне совершенно не понравилось. На том месте, где по идее должен был располагаться вход, сейчас паслась целая толпа каких-то гигантских муравьедов с костяными наростами на спинах. Мы подкрались как можно ближе к ним и спрятались за большим камнем. Я обвел взглядом это пастбище и насчитал примерно 20 особей, каждая из которых была размером с микроавтобус. Можно было бы жахнуть по ним бурей, но мне эти ребята не показались слишком уж опасными, так что я решил провести относительно честный бой. Очень уж хотелось заценить мои новые возможности в сражении, особенно после того, что я ощутил по дороге сюда. Первым делом решил попробовать лук. Взял самую обычную стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Стрела полетела с огромной скоростью и воткнулась прямо в землю перед ближайшим монстром. Первый блин комом, как говорится. Муравьед поднял вытянутую морду, глянул по сторонам, но ничего необычного не заметил и продолжил заниматься своими делами. Остальные даже ухом не повели, слишком большой была скорость полета снаряда. Хорошо, попробуем еще разок. Я примерно понял, как держать лук, так что сделал поправку на предыдущий выстрел и выпустил вторую стрелу. Вот она уже угодила точно в цель, да так, что муравьеда даже откинула на пару метров, и он рухнул под ноги своим сородичам. Те резко всполошились и начали носиться по округе, пытаясь обнаружить источник угрозы. Ну что ж, не будем заставлять их ждать. Шерстяной пошли повеселимся, только друг другу чур не мешать. Я потрепал тигра за ухо, достал меч и активировал призрачный шаг. Ну а дальше началась настоящая мясорубка. Я прыгал от одного монстра к другому, разя всех с одного удара. Моей возросшей силы вполне хватало для этого. Муравьеды оказались непредсказуемыми ребятами и начали стрелять в меня своими костями, торчащими из спин. Только куда уж им, слишком медленно для меня. Я легко уворачивался от снарядов, даже не подрубая ускорение. Лео в это время тоже вовсю развлекался, увеличившись в размерах. Он нарезал огромными когтями врагов в салат, не прилагая особых усилий. Какие-то они оказались слабенькие, ну или мы стали значительно сильнее. Пожалуй, все вместе. Просто не повезло зверюшкам сегодня оказаться не в том месте, не в то время. Сражение закончилось буквально за минуту, а я получил целый уровень. Опыта за них насыпало просто отлично. Собрав трофей, я принялся искать вход, и это заняло довольно много времени. Не знаю уж, как мои ребята тут что-то почувствовали, но я с большим трудом обнаружил небольшую пещеру среди поваленных деревьев, и это было действительно оно, подземелье. И только я собрался в него зайти, как земля буквально затряслась. Мы с Лео переглянулись, и я решил чуть повременить со входом, посмотреть, что это за природные катаклизмы такие. Мы встали на небольшую возвышенность и принялись ждать. Земля продолжала вибрировать, и с каждой секундой эта вибрация нарастала, а через полминуты я увидел, что деревья вокруг начали падать. Это что же такое там несется на нас, что даже вековые деревья не выдерживают? Признаюсь честно, я немного напрягся. Да, я теперь сильный и ловкий, только вот когда прямо на тебя движется какая-то непонятная махина, как-то невольно начинаешь думать, что может не такой уж ты и всемогущий. Еще через десяток секунд из-за деревьев наконец-то показались они. Я даже не знаю, как назвать то, что сейчас предстало перед моим взором. Стадо, арава, толпа. Я даже рот немного приоткрыл от удивления, ведь прямо на нас с питомцем неслось около сотни различных существ, а может и больше, потому что конца этой волне я не видел. Кого здесь только не было. Какие-то носороги размером с небольшой дом, мутировавшие волки, пара просто каких-то бесформенных объемных пятен, уже встреченные мной ранее гориллы, быки, муравьеды, гигантские насекомые, несколько каких-то уродливых птиц, даже что-то похожее на жирафа имелось. Как-то резко ко мне пришло осознание, что если я продолжу тупо стоять и пялиться, то меня просто-напросто затопчут, так что пришлось резко приходить в себя и действовать. Призрачным шагом я отпрыгнул как можно дальше назад и принялся творить магию. Пришло время наконец-то испытать мою бурю. Я сосредоточился на заклинании, и через несколько секунд небо в радиусе метров 200 заполонили непроглядные черные тучи, из которых начали бить молнии, проходясь по земле передо мной. Мой запас маны уменьшился практически наполовину. Молнии били одна за другой, поражая бегущих на меня тварей. Они спотыкались и падали на землю, а бегущие сзади затаптывали своих же. Я завороженно уставился на эту картину локального апокалипсиса. Вот это мощь. Мой план с использованием амулета баланса для поднятия интеллекта на максимальный уровень удался. Монстрам было просто нечего противопоставить заклинанию такой силы. Противники продолжали падать, лишаясь жизни, как вдруг я заметил некую странность в их поведении, как будто они закрывали собой кого-то, кто находится в самом центре этого стада. Вообще, мне изначально показалось странным, что такие разные виды действуют сообща, но я решил не придавать этому большого значения, а, по всей видимости, зря. Сейчас во всем этом действии отчетливо прослеживалась какая-то неестественность. И кого же они там охраняют? Да и как такое вообще может быть? Буря постепенно утихала, а монстры уже остановились. На ногах устояли немногие, и сейчас злобно рычали на меня, стоя максимально близко друг к другу, но в один момент расступились, и из-за их спин показалась темная фигура в балахоне, вполне себе человеческая на вид. «Как ты посмел тронуть моих любимых тварей? Кто ты такой?» Черная фигура вышла вперед. «Надо же, он еще и разговаривает, неужели и вправду человек? Но что он тут делает и как управляет такой кучей монстров? А ты кто такой, и как у тебя получается контролировать всю эту толпу?» Ответил я вопросом на вопрос и применил оценку. Уровень, класс, да уж информативно, похоже, придется прокачивать этот навык куда больше, чем я думал. Даже у дракона он показал расу, а здесь просто знаки вопроса. Надо же, оценивающий навык, а ты не так прост. Я услышал ухмылку в речи этого странного существа. Ты меня заинтересовал, похоже, придется тебя убить и забрать себе твой навык. Он сделал пару движений руками и принял некое подобие боевой стойки, а после в мою сторону полетел сгусток какой-то темной энергии. Пришлось реагировать быстро. Я включил ускорение, призрачный шаг, напитал доспехи и меч молнией, а потом переместился вперед и влево, оказавшись на расстоянии около 10 метров от этого непонятного существа. Применил лазу, но тот легко увернулся и бросил в меня еще один черный снаряд. Лео приготовился атаковать, но я дал ему мысленную команду не лезть, и он послушался. А то мало ли что, слишком уж грозным и непредсказуемым выглядит этот противник. Боюсь, мой тигр с ним точно не справится. Дальше в ход пошел старый добрый арбалет. Стрелять из лука я побоялся, нужны тренировки, а к арбалету я давно уже привык, так что промазать не должен. Три болта полетели в цель один за другим, но враг даже не дернулся. Снаряды просто зависли рядом с ним и опали на землю. «И что же с тобой делать-то?» Он взмахнул рукой, и оставшиеся в живых монстры рванули прямо на меня. Пришлось действовать быстро и избавляться сначала от них. Усатый тоже подключился и бросился с довольной мордой на ближайшего противника, а я принялся прыгать и рубить, попутно уворачиваясь от черных сгустков. Судя по всему, у этого мага уходило довольно много сил на поддержание контроля над тварями, потому что его собственные атаки замедлились, а сам он не сходил с места. Было заметно, как он напрягается, а значит, не так уж он и силен, шансы есть. Срубив очередную пару голов, я остановился на миг и активировал управление молнией. Попробую так, может, получится куда менее монозатратно, что и требовалось доказать. Молния стала лучше меня слушаться с повышением интеллекта, так что очень скоро все монстры были уничтожены. Человек в капюшоне все еще стоял на месте и продолжал тяжело дышать, а я решил действовать без промедления. Пара выстрелов из арбалета, болты вновь бессильно осыпаются на землю, но в этот раз я решил подкрепить это дело еще и несколькими разрядами. Они тоже не достигли цели. Загадочный маг смог их как-то погасить, но я уже не собирался останавливаться. Призрачный шаг, пока летит очередной разряд, я уже оказываюсь вплотную к врагу и делаю взмах мечом. Он успевает заблокировать молнию, но полноценно увернуться от атаки уже не может. Выставляет вперед руку, как бы на автомате, мой меч получает сопротивление, однако, возросшей силы хватает для того, чтобы рука черного мага оказалась отсечной. Раздался громкий крик, и я успел заметить, как под капюшоном сверкнули зеленым его глаза, но лица так и не рассмотрел. Делаю еще один замах, но противник просто исчезает, превратившись в черный туман. Даже обидно как-то стало. Лео подбежал ко мне, и мы заозирались по сторонам. Метрах в 150 от нас, я увидел, как сформировался из тумана черный силуэт. «А я недооценил тебя, человек», — он зажимал рану оставшейся рукой. «Хорошо, сегодня победа за тобой, но теперь я тебя запомнил, и ты не уйдешь. Скоро я вернусь, и ты пожалеешь, что связался с хозяином леса». С этими словами он испарился, а я наконец-то выдохнул. «Вот тебе и сходил в подземелье. Какой-то еще хозяин леса объявился, как будто мало у меня проблем. Магия у него интересная, конечно, но куда больше меня волнуют его способности управлять монстрами. Теперь нужно быть всегда начеку. Надеюсь, ему не удастся так просто найти деревню. Ладно, в любом случае, время, чтобы отдохнуть, у нас есть, пока он будет зализывать раны и набирать новую армию. После битвы я собрал трофеи, а их было немало, и мы с Лео решили немножко отдохнуть, перекусить и восстановить ману. За этот бой я получил почти 2 уровня. Буря отлично показала себя, только надо с ней поаккуратнее в будущем. Использовать можно только когда вокруг нет союзников, иначе, думаю, она их сметет и не заметит. Спустя примерно час, я наконец-то двинулся в сторону подземелья. Оно оказалось одиночным, так что пришлось оставлять фамильяра снаружи, а самому отправляться в неизвестность. Лео сначала немного грустно порычал, так что пришлось дать ему разрешение на поедание тушек быков, которые валялись неподалеку, и он сразу же успокоился. Ну а я отправился навстречу приключениям. Войдя в портал, я, как и в прошлый раз, на мгновение был дезориентирован, а потом открыл глаза и осмотрелся. Прямо сейчас я находился на какой-то арене, напоминающей полуразрушенный Колизей, а в системном меню появилось задание «Победить на турнире». Хм, ну ладно, турнир так турнир, посмотрим, как я буду сражаться с одиночными противниками. Одиночными ведь, зато это не должно занять много времени, наверное. Зрителей на арене не имелось, да и трибуны были разрушены практически полностью, так что я вышел на середину и принялся ждать противника. Спустя несколько минут, клетка на противоположной стороне поднялась, и из нее медленно вышел двухголовый черный пес размером с легковушку. Молодой Цербер, уровень 20, так его обозвала система. Ну Цербер, так Цербер, ладно, думаю, справлюсь, тем более, уровень у песика какой-то несерьезный. Точно, попробую из лука еще пострелять, расстояние как раз позволяет. Прозвучал гонг, и пес стремительно, но неторопливо направился в мою сторону, ну а я поднял лук, и решил попробовать особенную стрелу. Выбор пал на ледяную. Я натянул тетиву и плавно отпустил палец. Стрела полетела с огромной скоростью, оставляя за собой голубоватый след в воздухе, а потом угодила точно в тушку пса-переростка, и началась магия. Мороз закружился вокруг противника, а он стал жалобно поскуливать, но это не продлилось долго, буквально секунд через 5 псина замолчала, превратившись в красивую ледяную фигуру. Я не стал ничего выдумывать и выстрелил еще раз обычной стрелой. Этого хватило, чтобы статуя разлетелась на кусочки, а система сообщила, что первый противник повержен, и у меня есть 5 минут, чтобы отдохнуть. Да я как-то и не устал, если честно. Это было слишком легко, особенно после битвы с тем черным магом. Я достал из инвентаря пирожок с картошкой, которыми меня утром снабдила Нина Петровна, и банку колы. Как раз успел их употребить перед тем, как клетка вновь открылась. Вторым моим противником оказалось что-то человекоподобное, правда ростом примерно 2,30 и полностью облаченное в ржавые доспехи с глухим шлемом. Проклятый легионер, уровень 23. Это явно не человек, так что совесть терзать не будет, можно не жалеть. Да и сомневаюсь я, что могу встретить здесь кого-то разумного, исключительно порождение системы, ну или местной воли мира, но мне удобнее называть все это именно системой, как-то привычнее. Прозвучал гонг, и легионер неспешно пошел в атаку. Я же, рассудив, что стрелами вряд ли пробью его защиту, применил путы. Противник остановился, но урона никакого не получил, броня защищала. Ладно, придется в рукопашную. Достал меч и бросился в атаку под ускорением. Быстро преодолев разделявшие нас расстояние, замахнулся и хорошенько рубанул, но на доспехах этой консервной банки оставь лишь небольшая вмятина. Это что же за материал такой? Ладно, похоже, меч мне тут не поможет, значит, Попробуем новую тактику. Я напитал кулаки молнией и принялся беспорядочно колотить железяку. Он пытался отбиваться, но крайне медленно, так что я без каких-либо проблем уходил от ударов, продолжая поливать врага градом своих ударов. Спустя где-то минуту непрерывных атак, я заметил, что броня легионера начала трескаться, так что постарался вложить всю свою силу в последний удар. Напитал кулак маны, усилил перчаткой и, хорошенько размахнувшись, вдарил со всей силы по шлему. Этого хватило, чтобы он разлетелся на мелкие кусочки, а я увидел, что под доспехами, оказывается, пусто. Без головы, похоже, конструкция потеряла свою целостность, и доспех рухнул на пол арены, а система оповестила о победе и вновь запустила таймер в 5 минут. Употребив еще парочку пирожков, я подготовился к встрече со следующим противником. Интересно, а сколько их всего будет? Да и вообще, какой-то странный турнир, где остальные бои? Почему я один стою на арене, а ко мне выходят противники по очереди? Пусть между собой тоже дерутся. Ну да ладно, спишем это на условности системы. Третьим противником оказался какой-то полудинозавр с головой рыбы. Меня даже немного перекосило от такого уродства. Ничем особенным он не выделялся. Просто жирная и крепкая туша. Я немного побегал от него по арене, подстреливался, покидался молниями, а потом, когда он стал двигаться раза в три медленнее, просто добил двумя ударами меча с усилением. Шкурка у него, все же, была прочной. Четвертый враг стал неожиданностью, как минимум потому, что их было двое. Два абсолютно одинаковых чертенка, которые хаотично перемещались по арене и кидались огненными шарами. Тут мне помог призрачный шаг. Немного приноровившись к их движениям, я просто поймал на острие меча сначала одного, а потом и второго. Прошло еще 5 минут, система сообщила мне, что следующий бой станет финальным. Ну наконец-то, а то мне уже поднадоело здесь. Как-то скучно. Как я понял, подземелье подстраивается под уровень претендента, только вот мои характеристики теперь гораздо выше, соответственно, и противники кажутся легкими. Последним гладиатором с противоположной стороны стал довольно приличных размеров ящер, только он отличался от моих ящеролюдов в деревне, у него имелись небольшие крылья. Драконит, уровень 30, класс, маг земли. ХМ, у монстров тоже бывает класс, или этот товарищ разумный? Эй, ты меня понимаешь? Я помахал ему рукой, на что получил 0 реакции. Ну и ладно, значит совесть терзать не будет. Хотя уровень у него высокий, да и маг. Магия земли мне еще не встречалась в этом мире, так что неизвестно, чего от него ожидать. Прозвучал гонг, и я уже по привычке запустил 3 стрелы в ящерицу. Только вот у них на пути вырос каменный блок, так что атака оказалась бесполезной. Ладно, попробуем что-нибудь другое. Сам драконит атаковать не спешил, просто стоял и пялился. Я попробовал запустить в него молнией, она ударила точно в цель, только вот противник так и остался стоять на месте. Я внимательно посмотрел в его сторону и заметил, что он успел сделать себе заземление с помощью своей магии. Молния попала в цель, но урона не нанесла абсолютно. Что ж, посмотрим, насколько ты хорош в ближнем бою. Я набрал скорости и буквально полетел в его сторону. По пути пришлось уворачиваться от каменных шипов, вылезающих из-под земли, которые так и норовили пробить мою тушку. Благо, повышенные за счет ловкости рефлексы позволили избежать столкновения. Оказавшись лицом к лицу с врагом, я стал наносить удары мечом. Электричеством не подпитывал, так как смысла не было никакого. Это идеальный соперник против такого рода атак, так что расчет был исключительно на силу и скорость. С силой атак ящер неплохо справлялся, то и дело парируя мои выпады своими булыжниками, но скорости ему явно не доставало. Так что уже скоро он начал пропускать удары один за одним, тем самым получая ранения. В какой-то момент он, по всей видимости, устал это терпеть, громко заревел, и из земли начала быстро расти громадная колонна, которая подняла его в воздух. Я же остался стоять на месте, ожидая, что он предпримет дальше. А дальше рептилоид не нашел ничего лучше, чем расправить крылья, сформировать каменное копье и броситься на меня с большой высоты, рассчитывая, видимо, взлететь после удачной атаки. У меня же на лице появилась коварная улыбка и в голове мгновенно созрел план. Я продолжил стоять на месте, пока до столкновения не осталось буквально пара мгновений, затем резко применил призрачный шаг, смещаясь немного в сторону, а следом и лазу, стараясь зацепить крылья. Попал. Драконит понял, что промазал, и попытался взмахнуть крыльями, чтобы улететь, но не тут-то было, лоза не дала ему этого сделать, и он на всей скорости впечатался в землю головой. «Ну что могу сказать, не повезло тебе, мужик, нужно было лучше соображать». Пока я неторопливо шел к нему, чтобы посмотреть на его состояние, он еще дергался, но стоило мне подойти, как тело рептилии совсем обмякло, а система оповестила о моей победе. Меня тут же перенесло обратно на поверхность, а вход в подземелье несколько преобразился, да и само оно приподнялось под землей, образуя небольшую возвышенность со входом в виде пещеры. Пока это происходило, я заглянул в интерфейс и увидел, что это и есть мой приз, на этот раз без выбора. Подземелье пройдено. Получена награда. Мифриловый рудник, книга навыка «Мастер мифрила», набор рецептов изделия из мифрила. Надо же, необычно. Надеюсь, этот мифрил ценный. Надо будет спросить у моего гномьего кузнеца. Думаю, он обрадуется такому приобретению. Забрав призы и погладив тигра, который дожидался меня, грустно поглядывая на остатки туши быка, которая, видимо, уже не лезла ему в желудок, мы поспешили домой. До деревни добежали за 10 минут, и я передал Вильбо свою добычу. Никогда бы не подумал, что гномы могут так высоко прыгать от радости. Оказалось, что мифрил невероятно ценен, и за шахты с этим металлом ведутся настоящие войны. Хе-хе, а вот это хорошие новости. Новой надежде нужно развивать экономику, так что рудник послужит неплохим подспорьем для этого. Пообедав, ну или поужинав, непонятно, потому что на часах было уже 5 вечера, я решил наведаться к Антону, посмотреть, как у него там дела, да и здесь делать уже было особо нечего. Идти куда-то поздно, да и подустал я, целый день сражался, так что я пришел на центральную площадь и открыл портал. Через мгновение я оказался на складе. «А ты еще что за хрен?» – задал я вопрос какому-то мужику в балаклаве, который направил в мою сторону автомат и нервно пятился в сторону двери. Глава 9. Отвечать мне мужик не торопился, он лишь выше поднял дуло автомата и приготовился нажать на курок. Я внимательно осмотрел его форму на предмет опознавательных знаков, а то мало ли, может, ОМОН в гости пожаловал. Но нет, по всей видимости, это был простой бандит. Я не сомневался, что однажды наша бурная деятельность привлечет внимание кого-либо, но как-то думал, что это будет происходить исключительно в правовой плоскости. 90-е прошли, сейчас везде камеры, да и открытого беспредела я давно не видел, хоть я и был крайне далек от таких вещей. Однако, вот он, стоит и целится в меня. Это кто же у нас в столице такой смелый, что решил устроить вооруженный гоп-стоп? А главное, где Антон? Черт, а ведь так все неплохо складывалось. Поставки наладились, как и закупки, в том мире тоже все было нормально, деревня росла, народ качался, прогрессировал, и вдруг на тебе, чтобы не расслаблялся, это в Аразии я с драконами общаюсь, да подземелья легко зачищаю, а тут тебе не там, Рома. Похоже, мне решили напомнить, что в Москве я нет никто и звать меня никак, но нет уж, так было раньше, теперь я изменился, как и поменял подход ко всему, просто так забрать свое я не позволю. Пока в моей голове проносились эти размышления, бандит уже приготовился стрелять на поражение. Я не стал изобретать ничего хитроумного и просто запустил в него степлером со стола. Думать особо времени не было. Ой, кажется, я не рассчитал силу. Потому что степлер полетел со скоростью пули, и в одно мгновение голова мужика лопнула, как спелый арбуз. Черт, досадно вышло, похоже, я еще не привык к возросшей силе. А с другой стороны, совесть меня не сильно мучила, потому что этот перец явно не просто прогуляться сюда пришел, да и он видел мой портал, выбора у меня особо не имелось. Пока открыться миру я не могу, еще рано. Может, конечно, ему бы никто и не поверил, но теперь уже не проверишь. Случилось то, что случилось. Я прислонил ухо к двери и напряг восприятие, попытавшись услышать что-то снаружи кабинета, однако, дверь была неплохой и шумы не особо пропускала. Я немного подумал, и не нашел ничего лучше, чем переодеться в его одежду, благо балаклава у меня своя имелась в инвентаре, взять его автомат и выйти посмотреть, что же тут у нас происходит. Дверь из моей коморки вела прямиком на центральный склад площадью около 500 квадратов. Там у нас стояла рабочая техника, имелись громадные весы, ну и здесь я обычно открывал портал для переноса материалов в Аразию. Я тихонько открыл дверь и осмотрел помещение. Все краны и экскаваторы были на месте, рабочих не наблюдалось, хотя их сюда обычно и не особо пускали, чтобы случайно не увидели портал, а в дальнем от меня углу обнаружилось трое боевиков в таких же балаклавах. Один из них махнул мне рукой, и я спокойно пошел им навстречу. Пока шел, думал, как мне действовать дальше. В первую очередь нужно найти Антона, а куда его могли увезти, у меня даже идей не было, а для этого, скорее всего, придется устроить допрос с пристрастием, и желательно вычислить и расспросить местного командира, что же делать с этими ребятами, если они что-то и знают, то наверняка очень мало, пожалеть и просто врубить, а потом сюда приедут спецслужбы разбираться, все оцепит, и работа складов станет на неопределенный срок, такую роскошь я себе позволить не могу, значит, придется действовать жестко, только сначала все же попробую узнать хоть что-то. Длинный, ты чего там так долго? Спросил меня один из этой троицы, когда я приблизился, босс же велел поторопиться, как там, чисто. Я кивнул и прошел немного дальше, стараясь поддерживать образ. Ой, да ладно тебе, Витка, мы и так здесь быстро управились, вмешался второй, что ты нервный какой, простая же работенка, давно у нас такого халявного задания не было, тут даже охраны нет. Пришли, скрутили всех и ушли, а нам за это еще и заплатить хорошо обещали. Да как-то слишком легко, вот и нервничаю, ответил ему первый, длинный, пошли по полтяжку бахнем, для душевного спокойствия, так сказать. Он достал фляжку и разлил содержимое по пластиковым стаканчикам. Пока я шел к импровизированному столу, все трое сняли балаклавы, и я смог рассмотреть их лица. Ну что могу сказать, чисто бандитские рожи, жалко. Тут телок не было, даже не поразвлечься, третий осушил свой стакан и занюхал рукавом, хотя откуда им взяться на складе, да, но странно, что даже бухгалтерши никакой не нашлось, да и вообще как-то мало здесь рабочих, забей, это не наше дело, телок потом снимем, предлагаю сегодня в клубишник завалиться, второй последовал примеру третьего, стресс снимем, погуляем, как раз босс сегодня деньжат подкинет, оба кивнули в ответ подельнику. Первый поднес стакан к губам, но не выпил, пристально уставившись на меня. Длинный, ты чего какой странный, обычно быстрее всех опрокидываешь, недоверчиво взглянул он на меня. Да вот думаю, что с вами делать, честно ответил я и пожал плечами. Бандиты резко встрепенулись, потянулись за оружием, но я не собирался давать им ни шанса. Быстрым движением оказался рядом со вторым и побил ему точно в челюсть, потом вырубил третьего, сделал подсечку первому, выбивая автомат из рук, достал из инвентаря хомуты, набор которых положил туда на всякий случай после стычки с прошлыми бандитами, и скрутил им руки и ноги, затем привязал к железному каркасу и снял маску. «Ну давай, рассказывай, кто такие, зачем пришли, чего хотите?» Я опустился на корточки, решив немного побеседовать с оставшимся в сознании. «Ты кто такой, где длинный?» – запаниковал бандит. «Вопросы здесь задаю я». И лучше бы вам серьезно отнестись к этому, я сегодня не в настроении, нужно было покончить с допросом как можно быстрее. Я ничего тебе не скажу, хоть пытай. Он озлобленно вылупился на меня, всем своим видом показывая, какой он грозный, хоть и связанный. Ну это мы еще посмотрим, ладно, будем действовать решительнее, щадить я их все равно не собирался.